Мой друг – известный поэт. У кого-то зашкаливал ЧСВ, был райдер и спесь. Он просил оплатить проезды, чтобы было на что поесть. Кто-то с гастролями объезжал глобус только в купе. Мой друг был глупей. У него плацкарт боковая, он не выебывался. И пока кто-то там был пиздат, типа своя атмосфера, свои коты. У него сам издат, он говорил: «Привет, я не звезда. Я такой же человек, как ты. Ни тебе наград, ни премий, на кухне вода кипит, мы качаем головой под бит, всему свое время. Тут вот запятая, тут точка, тут поправить дикцию, вот такие новости, но это не новый стих. Это эпитафия по хорошим традициям. Когда никто не подаст руки, когда горлу не хватит воды, мне память бьет под дых, как он стал таким. Мой друг известный поэт, и я знаю, это победа, ему присылают подарки, дарят цветы, но я помню его голодным и бедным. И не святым. Его издатели все что-то делят. Вокруг него все новые лица. Я не могу до него дозвониться. Вот уже третью неделю. Мы мечтали попасть на телек. Мы писали, не получая ни рубля. Мы ездили в поездах без постели. Мы когда-то все начинали с нуля.